Он ведь понадобился ей, потому что она испытывала страх перед этой неподвижностью и этим безмолвием. Когда в первый раз они зашли на кухню выпить по рюмочке ее отвратительной наливки, Маргарита вдруг поняла, что в доме нечто изменилось. В нем затрепетала жизнь. Но чтобы мужчина остался с нею, чтобы они могли быть вместе, не совершая греха, ей надо было выйти за него замуж. И вот в одно прекрасное утро они стали супругами. Замшелые старики новобрачные. Интересно, не казались ли они видевшим их соседям и торговцам жалкими, а то и карикатурными? И что бы подумали эти люди, если бы увидели его и Маргариту дома? Дверь закрылась. Шаги. Еще одна дверь. Буэн ждал, что Маргарита сойдет вниз. Но она вошла в коридор и в нерешительности остановилась. Наконец, напряженная, с бесстрастным лицом, она вошла в гостиную и остановилась напротив Буэна. Их взгляды встретились, но глаза у обоих были холодными и никакого контакта не возникло. Маргарита протянула Буэну листок. Ее худые пальцы, сжимавшие эту бумажку, дрожали. Буэн принял записку, но даже не глянул в нее. Читать он стал только когда Маргарита подошла к своему креслу, взяла с сиденья вязание и села. «Я все обдумала. Я католичка, развод для меня невозможен. Господь сделал нас мужем и женой, и мы должны жить под одной крышей. Но отныне ничто не заставит меня сказать вам хоть слово, и я настоятельно прошу вас воздержаться от разговоров со мной». Прямым четким подчерком, приобретенным в монастырской школе, она подписалась «Маргарита Буэн». Так началась их игра. На следующий день Буэн впервые после того, как поселился в этом доме, сам убрал свою постель. Маргарита в это время застилала свою. Сделал он это вовсе не назло Маргарите. Он уже выздоровел, и голова у него была светлая. Но поскольку они теперь не разговаривали, и ничто их не соединяло, кроме подписей, сделанных в мэрии церкви, для него было естественным ничего не принимать от жены. Возможно, это ребячество, но он так решил, и поэтому, когда увидел, что она собирается идти за едой, написал на клочке бумаги «Пообедаю в городе». Решив никогда больше не есть ничего приготовленного женой, он счел долгом порядочности освободить ее от необходимости стряпать на двоих. Пообедал он в ближайшем ресторанчике, в разговоры ни с кем не вдавался и решил не заглядывать в кафе на площади Донфер-Рошро, где мог бы встретить знакомых. Буэн не признавался себе в том, что ему не терпится поскорее вернуться и посмотреть, чем занята жена. Но когда он пришел в тупик Себастьяна Дуаза, оказалось, что дома никого нет. И Эмиль растерялся. Он был сбит с толку. Прежде он не спрашивал себя, чем ему заняться. Было 3 часа дня. Решив полюбопытствовать, что ела жена, Буэн открыл холодильник и обнаружил остатки паштета. 2 по отдельности завернутые картофелины и мисочку со стручковой фасолью. 2 предыдущих дня Маргарита позже выходила из дому. Не означает ли это, что сегодня она отправилась куда-то в другое место? Испытывая беспричинное беспокойство, Буэн пошел на 2-й этаж, отворил платяной шкаф и убедился, что жена ушла не в пальто, а в каракулевой шубе, которую обыкновенно надевала по воскресеньям. Спросить, куда она ходила, он не сможет, так что остается лишь высматривать да строить догадки. А может быть, попугай уже подох? Из-за попугая Буэн ел себя поэтом, хотя твердо решил никогда не признаваться в этом. Разве она корила себя, когда отравила его кота? Затопив камин, Буэн сидел и читал газету. И тут возвратилась она, поднялась наверх, а затем спустилась в кухню. В гостиную она заглянула лишь на минутку взять вязание. Она что, решила расположиться в столовой или не слишком теплой кухне? Тянулись бесцветные часы, которых не было ни света, ни тени. Часы, заполненные только размышлениями, какими вряд ли можно гордиться, бесплодными, если не нелепыми вопросами. Не пытается ли она отравить меня? Внезапно Буэн задумался, буду ли я горевать, если она умрет. Нет, он не будет горевать, даже не опечалится. Ну, может быть, ему будет ее не хватать. Гуэн не любил смотреть, как умирают люди. И не потому, что испытывал к умирающим какие-то чувства, а просто смерть внушала ему ужас. А много ли шансов у них в их возрасте на долгую жизнь? Бывало, засыпая на спине, Буэн складывал руки на груди. Но если замечал это, прежде чем погрузиться в сон, тут же менял позу. Такое положение придают покойникам, перед тем, как вложить им в руки четки. А где, интересно, поставят гроб? В спальне? В гостиной? И Буэн очень живо в подробностях представил себе, как вносят гроб, еще пахнувший свежим деревом. Умирать первым ему не хотелось. Но и Маргарите он не желал смерти. Лучше об этом не думать. Несмотря на холод и северный ветер, Буэн решил пойти побродить по улицам. После снегопада задул ветер и быстро разогнал тучи на небе. Зайти в кухню, где сидела Маргарита, и выпить стакан вина Буэн не посмел. Впрочем, отсюда не так далеко до Нелли. Он решил пойти повидать ее, но без особых намерений. Не так, как когда-то. Они с Нелли знакомы уже 10 лет, а то и 15. В ее малюсенькое кафе на улице Фиорентинок он захаживал, когда еще был жив ее муж Тео. Все его звали только по имени. Над узкой темной витриной кафе желтыми буквами по коричневому фону выведено «На стаканчик Сен-Серского». В кафе ведут несколько ступенек из синеватого камня. Красный плиточный пол посыпан опилками. Стойка находится в глубине, рядом со стеклянной, завешенной тюлем дверью, которая ведет на кухню. Во времена Тео сюда заглядывали в основном завсегдатые. Причем для каждого часа дня были свои посетители. Ранним утром каменщики, зашедшие перед работой выпить кофе или стаканчик белого вина. Позже небогатые обитатели квартала, лавочники и ремесленники. Любители луарских вин и приятели весельчака хозяина. Лицо у Тео было почти того же цвета, что плитка пола. В 10 наступало время его основной работы. Через люк, находящийся позади стойки, он спускался в подвал и разливал там вино по бутылкам. Жена занимала его место и обычно становилась прямо на крышке люка. «Так, по крайней мере, ты уверена, что он не смоется от тебя», — подшучивали над ней. Нелли была, что называется, женщина в соку, и моложе Тео лет на 20. Уже в те времена Буэн был не единственным, кто пользовался ее темпераментностью. Она всегда была готова заниматься любовью и делала это с такой же непринужденностью, с какой клиенты выпивали стакан вина. Как-то Эмиль поинтересовался у нее, надевает ли она когда-нибудь панталоны. И Нелли ответила насмешливо, но совершенно искренне. «Зачем? Того и гляди, случай упустишь». Правда, почти постоянное присутствие Тео, тот факт, что кафе было открыто все время, а также расположение помещений, затрудняли любовные свидания и вынуждали сокращать их до минимума. Самое удобное время было ранним утром, часов около 8, когда Тео обыкновенно ходил делать закупки. Достаточно было взглянуть на Нелли, лениво облокотившуюся на стойку, чтобы она поняла и ответила тоже взглядом «да» или «нет». Как правило, это было «да». Почти сразу же она направлялась на кухню, а следом за ней Буэн. Дверь закрывалась, насквозь тюлевую занавеску было видно, когда кто-то входил в кафе, посетитель же их не видел. Места было мало, приходилось все проделывать стоя. Абсолютно естественным движением, в котором не было ничего непристойного, Нелли задирала подол и выпячивала пухлый белый зад. Интересно, получала ли удовольствие, или только ей казалось, что она его получает. Буэн часто задавал себе этот вопрос, хотя, разумеется, ответить на него не смог. Поскольку Нелли была безотказна, вполне вероятно, что она никогда не испытывала удовлетворения по-настоящему. Удрать в случае прихода клиента или даже самого Тео было просто. Через вторую дверь в коридор, оттуда на улицу. Конечно, Буэн постарел с того дня, когда впервые рискнул воспользоваться благосклонностью Нелли. Но ведь и она не помолодела, так что на это можно было не обращать внимания. Стаканчик Сен-Серского. Большой? В синих домашних туфлях она вышла из кухни, где ставила на плиту кастрюлю. Откинула рукой волосы, как всегда падавшие на лицо. «Смотри-ка, а я думала, что ты помер». Эх, не кстати произнесла она это слово. Буэн и так все время в мыслях о смерти Жозефа, попугая, возможно, он уже подох, да и своей собственной, которая может прийти не сегодня-завтра. «Это правда, что ты опять женился?» Ее пухлые розовые губы приоткрывали два ряда зубов, все таких же белых, взгляд был влажный. Подперев сплетенными руками подбородок, она опиралась локтями на стойку так, чтобы Буэну была видна ложбинка между белыми грудями. Носила она всегда черное, и сейчас на ней было платье точь-в-точь такое же, как много лет назад. «Правда?» «Говорят, женился ты удачно, взял богатую, которой принадлежит целая улица домов». Разговоров на эту тему Буэн не любил, и поэтому молча осушил стакан.